Ну, это мы еще посмотрим. А чего смотреть? Дело кончено. Скажите, какой проворный. Думаете, все концы упрятали в воду? Не надо сердиться, капитан. Мне прятать нечего. Я весь тут. Что вас интересует? Все выложено чистоту. Какой вы старательный и чистосердечный, криво усмехнулся Коньков. Опять сердитесь? Значит, вы не правы, капитан. А я вот спокоен, значит, прав. Ну что вам дался этот Гиента? Умер старик, смерть подошла, вот и умер. И не надо клепать мне дело, ведь не за этим вы сюда приехали. И вы знаете, зачем я приехал? Знаю или догадываюсь, не все ли равно. А приехали вы за тем, чтобы найти виновного, кто посадил плоты и оставил без леса целый район. Кто же? Известно. Иван Чубатов, наш лесной король. И за что избили его, тоже вам известно. И кто? Конечно, избили его рабочие за то, что он их оставил фактически без зарплаты. И сколько вы продали ему леса и по какой цене, это вы тоже скажете? Бабарыкин огорчительно развел руками. Этого я вам не скажу, капитан. Ну что ж, другие скажут. Капитан, вы же опытный человек. Неужели я похож на мелкого жулика, который днем со своего лесного склада будет отпускать лес налево? Мудер, мудер, но смотрите, не перемудрите. Капитан, я простой советский труженик. Единственное, что мог бы я не доглядеть, это либо излишки на складе, либо недостачу. Такое бывает. Но склад сгорел. Теперь все, что есть в бумагах. Он прихлопнул лежавшую на столе папку ладонью. То и было на самом деле. Но я человек откровенный, все, что вас интересует, расскажу. Почему Чубатов запоздал со сплавом? По причине собственной алчности. В июле еще держалась в реке хорошая вода. Лес был у них заготовлен, 1000 с небольшим кубов. Ребята торопили его со сплавом. Но на него жадность напала. Мало 1000, 2 пригоним. С чего бы это охватило его такая азартность? Видите ли, капитан, была при нем одна особа, которой он грозился озолотить. Дарья, ваша бывшая жена? И это вы знаете. Утвердительным наклоном головы он как бы упреждал очередные вопросы на эту тему. Хорошо с вами беседовать, капитан. Не надо отвлекаться на пустяки. Итак, о деле. К примеру, пригони бригада 1200 кубов лесу, каждый получает 1000 по 2 рублей на руки. А если 2000 кубов, то оборот другой, особенно для бригадира. Во-первых, 25% премиальных, да столько же за бригадирство, да плюс к тому сплав, себестоимость. Ну, Чубатов рассчитывал заработать 1400 чистыми. Вот он и договорился с работниками Запани. Пригнали они кран и пошли ворочить. Почти месяц таскали топляк. Плоты связали тяжелые, а тут еще вода спала. Они и остались на мели. А вы в этой ловле не участвовали? Мне-то она зачем? Я не охотник до больших денег. А деньги он кидал большие. Платил всем направо и налево. Угощал, поил. Широкая натура. Все, мол, время спишет. Победителей не судят. Вот что он теперь скажет. Каким голосом теперь он запоет? Кто ему спишет такие деньги на топляк? А там еще тросы, канаты, сбруя, лошади. Он одних саней да пацанок у Голованова взял, поди, на 1500 рублей. И все это под голую расписку. Кому нужны теперь эти расписки? Подай накладные, а где их взять? Ох, не завидую я Ивану Чубатову, не завидую. Чубатов выписался из больницы на третий день здоровым и веселым,